И этот скрип порожков, и радость, и боль никогда не переставали звучать в тебе, хотя иногда и отходили куда-то вглубь, как бы плеская, согревая душу. Почему же теперь они вдруг с такой новой силой поднялись с ее дна и приобрели эту могущественную власть, которой опять предаешься с той же радостью, что и прежде? И когда из листвы донских чаш взглядываешь на Дон, то как будто воочию различаешь под крутизной обрыва ту самую струю, которая по пути сюда уже обласкала взметнувшийся над Задоньем яр у вешек. Сейчас Дон по-осеннему тих, спокоен, а ранней весной, когда взломается он, трутся об этот вешенский яр, как большие рыбины, ластятся к нему льдины. Крыгами называют их у нас. Так вот куда зовет и неудержимо влечет эта знакомая до боли музыка — скрип порожков. Сразу же надо и объяснить читателю, что не такой-то автор этих строк частый гость в станице Вешенской. Совсем не частый. Всего лишь два раза до войны и столько же после войны. Да и обязательно ли эти частые наезды, если и без того там всегда часть твоей жизни? И не кощунство ли надоедать, когда и без того там всегда толпятся, уж почти не остается у него, живущего в этом взметнувшемся над Задоньем доме, ни единого часа, кроме самых ранних, предрассветных и рассветных, для уединения, без которого не набрать силы для нового взлета. Но все же наступает и эта минута. Не случайно скрипели порожки. И по-человечески соскучился, ведь нельзя же всерьез принимать те мимолетные соприкосновения где-нибудь на писательском съезде в Москве или на пленуме в Ростове, когда все его окружают, и он все-таки как-то одинок посредине всеобщей любви. И даже те встречи, когда из номера ростовской гостиницы вдруг раздастся на ранней заре звонок в хутор, и ты примчишься, а там опять кружение. Все люди хорошие, каждому он рад, но ведь много на свете хороших людей. И никогда, или почти никогда, не услышать при этом от него того единственного слова, которое может принадлежать только ему. То есть у него вообще не бывает случайных слов. Но всегда как-то трудно и больно посреди всеобщего гула и ропота вслушиваться в их смысл. Вот почему и наступает эта минута, когда уж не можешь больше устоять перед скрипом порожков. Тем более, что откуда-то нарастает еще и уверенность, что это будет самое главное из встреч, без нее никак нельзя. Донесся уже оттуда, от него, и шорох его новых страниц, тех самых, которых все так ждут. А раз так, то пусть и эти руки с клавиш машинки перекладываются на руль, и махнем, мой друг, через антрацитовые степи ростовского угольного бассейна и через земли миллеровщины со Среднего Дона на Верхний. И хоть это натянувшаяся между концами Донской излуки тетива автострады уж совсем не та дорога, по которой Григорий Мелехов возвращался из своих странствий на арбе с завудкой, не те и села, хутора, станицы по правую и по левую руку от нее, а все же это та самая степь. Все тем же поднимающимся из глубин своей юности очарованием охватывает она, сжатая, распаханная, позолоченная осенью и прошитая щетинкой озимых. На перекрестке, на пьедестале стоит танк, вздыбившись, как для броска вперед. Все громче в ушах шорох еще незнаемых тобой, но уже написанных там, на Крутобережье, новых страниц о тех, кто сражался за Родину. Какими они будут, эти новые главы? Удастся ли на них взглянуть? Нет, конечно, они не должны обмануть наших надежд. Недаром они вынашивались столько лет, а все же тревожно. Вот и стрелка направо от дороги на его родину, на хутор Кружилин. А это тот самый лес, по которому шла весной Аксинья. На открытой поляне, Возле цветущего куста шиповника она присела отдохнуть и уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кустом. И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнила с Аксиньи молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья. Станет ли женщина с молоду плакать от того, что за сердце схватят случайные воспоминания? Но оказывается, он, этот подступивший к горлу комок памяти, не только из женского сердца вдруг может выжать слезы. И уже не под ногами Григория, но все так же явственно звучит этот знакомый до боли скрип порожков. «Здравствуйте, Михаил Александрович!» «Ну вот, пообещали к 12 часам быть, и как раз успели. С Марьей Петровной не хотели сами садиться за стол». Многое, очевидно, можно было бы рассказать и об этих первых минутах встречи, и о той удивительной атмосфере любовности, которая сразу же охватывает в этом доме, о разговорах за столом и в этот раз, и вечером, и уже на утро перед отъездом домой, по шолоховской всегда метких и дружелюбных характеристиках людей, неповторимых шутках и той глубочайшей серьезности, с которой он умеет слушать других. Только люди, не чувствующие Шолохова, могут и не знать, как он бывает бережен в своем отношении к человеку, как одновременно прост и изящен его разговор. И все это было бы интересно читателю, как и многое другое из его повседневной жизни, но другие обо всем этом сумеют лучше написать. Не только ведь ради этого из музыки порожков выросло предчувствие, что эта встреча из всех непременно станет главной. И ответ на это предчувствие не в той ли самой зеленовато-серой папке, за которой он вдруг так охотно легко поднимается по лестнице к себе наверх, чтобы, спустившись оттуда, протянуть ее с доверчивой простотой. «Успеешь прочитать до 6?» И он взглянул на часы. «Сейчас уже 1:30. Думаю, что успею. Ну так значит, опять встречаемся. 6 или 7. И здесь вдруг я впервые уловил у него в глазах что-то детское, даже виноватое. Это у Шолохова всегда столь естественно свободного, непринужденного в каждом слове и жесте. Что-то нетерпеливое и, я бы даже сказал, стыдливое. Это у него, наимужественнейшего из писателей наших дней, какую-то даже застенчивость, о которой однажды говорила мне его старшая дочь Светлана. Вечером у него в доме за столом мне опять вспомнилось все это, когда он, немного примолкнув во время разговора, обронил: «Да, пора мне уже с чем-нибудь выйти». Так и сказал, с чем-нибудь, подумав, должно быть, о тех самых новых главах романа «Они сражались за Родину», которую он принес сверху и протянул в этой зеленовато-серой папке. А это что-нибудь, едва лишь папка раскрыта, уже не шелестит и не шуршит, перелистывая страницы за страницей, а начинает все больше греметь в сердце. И вскоре уж ты отказываешься себе представить, как ты мог без этого всего жить, не зная этого и не предполагая, что оно может быть. А оно уже есть, и теперь уже все более властно вторгается в твою жизнь, раздвигает ее. Перелистываются страницы и гремят, гремят, а за окном вешенская осень. Взад и вперед ходят мимо окон люди, ничего еще не зная об этих страницах. И после того, как под колесами автомашин дощатые клавиши понтонного моста через Дон проиграют что-то бурное, и еще тише становится на воде, над песчаными берегами, в Задонском лесу, в том самом лесу, где так и уснула одурманенная запахом ландыша и своими воспоминаниями Аксинья. С крутого яра смотрит на курчаво-зеленое Задонье своими окнами дом, в котором было выстрадано и отлито в слова все то, что теперь открылось тебе. Вот так же тихо, безоблачно было и тогда, в те давно и, казалось бы, навсегда отступившие в прошлое, а теперь вдруг опять стремительно приблизившиеся и глянувшие на тебя с этих страниц дни нашей предвоенной жизни.